Чтобы не твердили руководители клуба об эстетическом воспитании, какие бы отчеты ни писали, какие бы галочки ни ставили, одно ясно. Этот клуб не приобщает к искусству и культуре, а отвращает от них. Но клуб может и сиять, и сверкать, а все-таки по его сверкающему полу ни для одного человека не проляжет путь к искусству. Когда я вспоминаю о том, что, пожалуй, больше всего открыло мне и моим сверстникам, товарищам по школе, глаза на искусство, вообще на искусство театра в частности, в памяти встает далекий год детства и скромное помещение, не то очень маленький зал, не то очень большая пустая комната в ветхом деревянном флигеле во дворе нашей школы. Здесь собирался наш драм-кружок. Руководила им актриса театра юного зрителя Наталья Михайловна Наврозова. Театр этот ставил тогда спектакль «Вольные фламандцы» по роману Шарля де Костера «Тиль Уллиншпигель». И мы тоже решили ставить Тиля, только другого, своего. Инсценировка, которая шла в Тюзе, нам не понравилась. Мы сами сочинили пьесу, точнее, выработали ее в ходе долгих репетиций. Придумали оформление, строили декорации, делали костюмы, изобретали реквизит. Увлекательнейшая работа занимала наше воображение много месяцев подряд. Мы рылись в книгах, без конца писали и рисовали, спорили, думали. Мы многому научились за этот год. Может быть, кто-нибудь из самых способных участников нашего кружка и посвятил бы свою жизнь театру, но этому не суждено было осуществиться. Они спустя несколько лет погибли на фронте. Кружок дал много всего нам, кто избрал в жизни другие, далекие от театра пути. Он научил понимать, искусство — это кроме всего остального и прежде всего остального, еще и большая работа, напряженный труд, а искусство сценическое — труд коллективный, способный объединить и сплотить людей. Пока мы делали все то, что нужно было, чтобы зазвучал со сцены наш спектакль, нам приходилось много работать, нам было интересно, и мы сдружились как никогда прежде. У нашей руководительницы, которую я вот уже сколько лет вспоминаю с благодарностью, было правило не отказывать никому, кто захотел быть в кружке, даже если покажется, что у него нет способностей. Не все будут играть главные роли, может быть, вообще не все выйдут на сцену, разве только в массовке, но дело найдется всем. Тому, кто приходил сюда покрасоваться, а не внести свою лепту в будущий спектакль, кто был озабочен тем, чтобы казаться, а не быть, тому приходилось либо перемениться, либо уйти из кружка. Столько всего подчас неожиданного нужно было узнать и создать для нашего спектакля. Не берусь говорить сейчас, какой получился у нас спектакль, но его участников он одарил радостным и ответственным чувством сопричастности к искусству. Сделал нас не только самоотверженными, самодеятельными актерами, но, что еще важнее, серьезными зрителями. Иногда, если я слышу, как в театральном зале, когда занавес уже открылся, когда действие уже идет, некоторые зрители громко обмениваются мнениями, шелестят бумажками от конфет, жуют шоколад, или в конце спектакля вскакивают, торопясь в гардероб, не дожидаясь последних реплик, я думаю о том, что, пройди они нашу школу, это было бы для них невозможно. А с прекрасным правилом не закрывать двери ни перед кем, кто заинтересовался работой самодеятельного коллектива, я столкнулся снова несколько лет назад. Увидел в Ялте печатную афишу Народного оперного театра клуба медицинских работников. В народных драматических театрах мне случалось бывать не раз, в оперном не приходилось. Я зашел в клуб. Познакомился с многолетней историей этого коллектива, посмотрел афиши и альбомы, услышал имена его питомцев, которые вышли на профессиональную сцену, побывал на репетиции. Помещение у клуба скромное, зала со сцены нет. Сложную массовую сцену из травиаты с солистами, хором и балетом репетировали в комнате для такой сцены тесной.